Все с интересом разглядывали капрала. Хотя в городе встречались и более крупные люди, очень сложно было не заметить Маркоу. Он не выглядел угрожающим, просто каким-то образом без видимых усилий искажал окружающее пространство. Все прочее становилось не более чем фоном к капралу Маркоу. — Вольно, капрал, — приказал Ваймс. — Что стряслось? Я хотел сказать... — добавил он быстро, вспомнив о буквальном отношении Маркоу к красочному языку, — что привело тебя сюда в такое время. — Мне нужно кое-что показать вам, сэр. Сэр, по-моему, это из гильдии Найо... — Хорошо, выйдем отсюда и поговорим. — перебил его Ваймс. Ни единый мускул не дрогнул на лице доктора Проблемса. Герцог Эорльский откинулся в кресле. — Я просто потрясен, — возвестил он. — Всегда считал стражников неумехами и бездельниками, а сейчас я вижу, что вы исполняете свой долг, невзирая на время. Всегда готовы дать достойный отпор преступному уму. — О да, — подтвердил Ваймс, — преступный ум — очень точное выражение. Прохладный воздух древнего коридора был божественно приятным. Он прислонился к стене и, сощурившись, посмотрел на картонку. — Ружье? — Вы тогда нам сказали, что видели что-то во дворе, — начал было Маркоу. — Что такое ружье? Может, имелось в виду оружие? — Наверное, писарь ошибся, — высказал предположение Маркоу. В той комнатушке хранились всякие музейные редкости, и, видимо, была полка с табличкой «Оружие», а он, гад, чернила решил сэкономить. — Нет, вряд ли. А что ты вообще знаешь о музеях? — Ну, сэр, — смутился Маркоу, — иногда я посещаю их. В выходные, разумеется, был в университетском музее, а потом лорд-ветеринарий позволил мне осмотреть музей в старом дворце. Ну, всякие музеи гильдий обычно меня пускают туда, если я вежливо попрошу. Есть еще музей гномов, он на заиндевелой улице. — Правда? Ваймс невольно заинтересовался. Он тысячу раз ходил по заиндевелой улице, но... — Да, сэр, рядом с карусельным переулком. — Поразительно. И что в нем выставляется? — Много интересных образцов гномьего пирога, сэр. Некоторое время Ваймс размышлял над сообщенной ему информацией. — Ладно, сейчас это не важно, — наконец сказал он. — Кроме того, с чего писарю экономить чернила? — Ну, по всяким причинам. — Маркоу, это же гильдия наемных убийц. Он похлопал картонкой по ладони. — Кстати, только идиот мог залезть в гильдию наемных убийц, — добавил он. — Да, сэр. Злость начисто вытравила остатки алкогольных паров. Он снова почувствовал... Нет, не волнение, правильнее было бы назвать это ощущением. Но ощущением чего? Этого он не знал, однако оно было, звало его. — Сэмюэль Ваймс, что здесь происходит? Госпожа Овниц прикрыла за собой дверь в обеденную. — Я наблюдала за тобой, Сэм, — сказала она. — Ты вел себя крайне невежливо. — Я не нарочно. — Герцог Орский мой старый друг. — Правда? — Да. Во всяком случае, я знаю его с давних пор. Хотя, по правде говоря, терпеть не могу, но ты выставил его полным дураком. — Он сам себя выставил полным дураком. Я лишь немного помог. — Но ты же... Я не раз слышала, как ты отзываешься о гномах и троллях, и не самым лестным образом. — Я совсем другое дело. Я имею на это право. А этот идиот не узнал бы тролля, даже если бы тот прошелся по нему. — О, если бы тролль прошелся по нему, он бы наверняка понял, кто это был. Тут же возразил Маркоу. — Ведь некоторые тролли весят более... — А что такое важное произошло? — спросила госпожа Овниц. — Мы разыскиваем того, кто убил Пухлика. — нашелся капитан Ваймс. Выражение лица госпожи Овниц мгновенно изменилось. — Тогда другое дело, — одобрительно кивнула она. — Таких людей следует наказывать публичной поркой. — Почему я так сказал? — подумал Ваймс. — Может быть, потому что это правда? Таинственное ружье испарилось, потом кто-то бросил в реку труп гнома со сквозняком там, где должна быть грудь. И гном этот раньше был связан с оружием. — Все связано. Мне осталось лишь найти звенья этой цепи. — Маркоу, ты можешь вернуться со мной в мастерскую крюкомолота? — Да, капитан, но зачем? — Я хочу осмотреть ее. И на этот раз со мной будет гном. — Со мной будет больше, чем гном, — добавил он про себя. — Со мной будет капрал Маркоу, и капрал Маркоу нравится всем.